Глава 6. Зверь, которого берсерки называли Сахаши, а люди — Урлоком, с трудом преодолел последнюю преграду — гигантскую ледяную стену. Не с первого раза, потому что лед не был крепким, множество трещин пронизывали его, и поэтому он порой раскалывался на крупные части от малейшего физического воздействия. И эти крупные фрагменты с легкостью отправляли упорного альпиниста к самому началу, в ледяную воду океана. Но зверь, испытывая неудачи одну за другой, не прекращал попыток забраться наверх. И в конечном итоге он добился желаемого, стена закончилась, и гигантское ледяное плато предстало во всей своей унылости. Пустыня снега и льда, тоска и неизбежность бытия — в этом месте было прекрасно умирать. Но в этом месте нельзя было жить. Скука, одолевшая сознание, вызвала новые чувства, но контроль извне тут же погасил их и потребовал полного подчинения. Сопротивляться такому сильному разумному Сахаши не умел, и поэтому ему пришлось подчиниться. О свободе он даже и мечтать не мог. Лишенный сил, Урлок еле передвигал лапами. Подъем на ледяную стену почти добил его, но основных сил он лишился ранее, когда переплывал океан с довольно тяжелой ношей на спине, с ношей, благодаря которой он смог осилить этот сложнейший путь. Без нее у него бы точно ничего не вышло. Проклятый разумный, он поработил его, сделал своей марионеткой. Вырваться, разорвать оковы контроля — этого ему хотелось больше всего. А затем... разорвать того, кто вздумал контролировать. Скарг плохо понимал, что происходило. Он отдал зверю слишком много энергии, почти опустошил себя. Они добрались до ледяного материка, они сумели сделать невозможное. Но для завершения задачи этого было мало. Еда. Она требовалась обоим. Это был простейший способ восполнить утраченные силы. Но такой простой способ в данный момент не был работоспособен, еды в доступности не имелось. «Нет сил сканировать местность на большие расстояния», — зачем-то вслух бормотал Скарг. «В воде есть рыба и что-то крупное, теплокровное, я чую это. Но нет, я не способен достать их, бессилен. Здесь наверху еды нет, лед полностью безжизненен». Не ощущаю ничего. Зверь, ты можешь охотиться. Ты должен сделать это, только так мы сможем выжить. Прыгай в воду, ешь рыбу, это восстановит твои силы. Зверь понял, что от него требовал жестокий и разумный. Но выполнить требуемое он не смог. Попытался, сделал несколько шагов и обессиленный рухнул в снег. Без подпитки энергии, к которой он привык за время долгого плавания, Сахаши уже не мог подняться. Дальше, если человек не поможет, будет смерть. А после нее долгожданная встреча с настоящим хозяином — Ракхаром. Даже подчиненный другим, он остался верен только берсерку. И он, если получится, все-таки обретет утраченную свободу, а затем... вернется к своему всаднику. «Да-да, мечтай, мечтай. Позволю я тебе, очень надейся». Скарг, немного взбодрившись и установив энергетическую связь со зверем, принялся отдавать ему последнюю энергию, остатки своих драгоценных жизненных сил. Понимая, что дальше будет потеря сознания, он хотел остановиться, но запретил себе это делать. Орлок знал, кто такой Рос. Он мог найти его самостоятельно, главное, чтобы он его не убил, потому что помешать этому будет некому. И главное, чтобы этот жуткий зверь, когда его мозг не будет затуманен контролем извне, не убил Скарга. Все пошло совсем не по плану, но иначе уже было нельзя и пришлось рискнуть. Ответить, сколько пробыл в бессознательном состоянии, Скарг не мог. Последнее, что помнил, то, как отдал остаток жизненной энергии зверю, а затем ушел в туман беспамятства. Не было ни боли, ни страха, а было только всеобъемлющее ничего. Точно такие же ощущения были в анабиозе, там время также пробежало без ощущения. Неужели все повторилось? Он что, вновь оказался в анабиозной капсуле? Сильный удар случился где-то рядом, а затем ему на смену пришел противный скрежет, и спустя пару секунд наступила тишина. Нет, ощущения были иные, это точно не капсула. Скарк уже открыл глаза и видел окружающую его темноту. Он находился в помещении в абсолютно пустом, небольшом по объему, с маленькой единственной дверью и с невозможно низким потолком. Здесь было довольно тепло и пахло кислым. Запах, вероятнее всего, шел от него самого, потому что другого объяснения его присутствию не было. Ни одна из способностей не работала. Организм все еще нуждался в еде, он сильно голодал, и поэтому все его силы были направлены на поддержание жизнедеятельности. За хороший ужин Скарк сейчас был готов отдать многое. Только еда и вода могли спасти его истощенное тело. Только пища могла вернуть его прежнего. Снова грохот и снова скрежет. Где-то неподалеку некто большой пытался разбить преградившую ему путь преграду. Но также был слышен еще один звук. Прямо за дверью раздавались шаги, и через мгновение она должна была открыться. «Вижу, что ты уже очнулся». Вошедший был удивительно спокоен, голос имел низкий, страха не испытывал. «Шанс, что ты сдохнешь, имелся, и я надеялся, что будет именно так. Но мои надежды не оправдались. Когда-то они также не оправдались и в отношении меня самого. Я был уверен, что мой внук отправит меня в небытие. Но он оказался милосерден и снова подарил мне эту тюрьму. Все происходит не так, как предсказываю, но именно так, как нужно. Это самое главное. Все идет по моему одновременно идеальному и сумасшедшему плану». «Мне нужна еда», — с трудом сказал Скарк. Болтовня Росса принесла ему много боли. Мозг отзывался мучительными приступами от каждого услышанного слова. Ему совсем не хотелось анализировать чужую речь, но совсем ничего не делать он не мог. И еще эти удары и скрежет. Они действовали как атомные бомбы. Скарк мечтал об исцелении. Он мог бы легко восстановить свое тело, но лекарство, коим являлась еда, пока что не было под рукой. «У меня была еда. Я любил охотиться и рыбачить. Это были единственные развлечения ледяной пустыни. Но этот урлок, псина Ракхара, он сожрал все мои припасы, которые хранились в снегу. А затем туман подчинения, которым ты заполонил его мозг, рассеялся, и гадина решила встать на путь отмщения. И вот уже много часов она пытается распечатать консерву, в которой мы с тобой находимся. Основа создала для меня довольно крепкое жилище, но даже оно имеет предел. Надо бы остановить гадину. Понимаешь, о чем говорю, Скарк? Будь я силен, как раньше, сделал бы все сам. Но вот ведь парадокс, да? Будь я силен, как раньше, то и этой ситуации бы просто не случилось». «Ты издеваешься», — тихо сказал Скарк. «Да, ты издеваешься, я понимаю это. Это здание надежно. Орлок не вскроет его. Он может ломиться сколько угодно. Но зачем издеваться? Дай мне еды, исцели меня. Я пришел спасти тебя, Михаил». Или ты еще не понял этого? Я лишен сил. Основа изменила меня, Скарк. Ты лишил себя сил самостоятельно. В данный момент мы полностью равны. Лучшего момента для издевательств может и не случиться. Поэтому я не упускаю его. По-твоему, это еда? Ты видел меня. Я немного крупнее, чем могло показаться в начале. «Росс, у тебя от одиночества поехала крыша, или это твои издевательства продолжаются?» Скарк хотел бы встать, но сил для совершения столь простого движения у него не было. И поэтому все, что он смог, — это подпереть спиной одну из стен. Тарелочку из бумаги, которую держал на вытянутой руке Михаил, и на которой лежал небольшого размера питательный консервант, ему хотелось расплющить об пол вместе с тем, кто ее принес. Древний и в мыслях подобного к себе отношения представить не мог. Такое было лишь в детстве. Старший брат, миллионы лет покойный Сарг, был мастером издевательств. И Россу без особого труда удалось разбудить память о тех неприятных временах. «Единственные мои часы показывают, что сейчас вечер», — сказал Михаил после того, как посмотрел на руку. «Пищевой комбайн, которым меня порадовала основа, выдает питательный консервант 3 раза в сутки. Утром, в обед и вечером. Эта тягучая слизь доступна мне 3 раза. Скарг, только 3 раза в сутки и только в таком количестве. И еще раз в сутки мне выдаются специальные таблеточки. Их тоже синтезирует особый комбайн. Эти таблеточки лечат от всех недугов, включая процесс старения. Если говорить кратко, с голоду я не сдохну и от старости не умру. А теперь кратко ответить нужно тебе. Будешь ты это есть или продолжишь воротить недовольную морду?» Скарк и без копания в мозгах собеседника умел хорошо разбираться, врут ему или нет. И видел, что Михаил говорил чистую правду. Основа придумала качественное наказание, одарила одиночеством, вечной жизнью и полным отсутствием вкусной пищи. В бесконечном количестве на ледяном материке была только вода. В 2 вариантах — пресная и соленая. Не слишком желанное разнообразие. Но, тем не менее, разнообразие имело место быть. Да, одеваться было некуда, и Скарк одним движением отправил порцию питательного консерванта в рот и, лишь распробовав на вкус, проглотил. Слегка соленый, он и вправду напоминал тягучую слизь. Пустой желудок, который наконец-то заполучил еду, отреагировал спазмом. Сумев не позволить рвотному рефлексу случиться, Скарк, почти не шевеля губами, прошептал: «Срочно дай мне воды, или меня вырвет». «Этого добра завались, пей на здоровье». Древний в сравнении с современным человеком был гигантом, и 3 литра воды, которую он выпил за один присест, считались для него нормой. «Да, пьешь ты, что конь», — пробормотал Рос, забрав пустую тару, обычную пластиковую бутылку, в которых вода появлялась из комбайна в любом объеме, какой только захочешь. Дикого прилива сил не случилось, это было ожидаемо. Пища Скаргу для восстановления требовалось значительно больше. Не смешные 3 сотни граммов питательного консерванта, а 4 или даже 5 килограммов нормальной, желательно сбалансированной пищи. И так каждые 3 или лучше 2 часа времени в течение нескольких суток. Сурово потрепанный путешествием организм требовал сурового питания, а его, как назло, не было. «Мы можем попытаться взломать пищевой комбайн», — сказал древний, когда вновь смог передвигаться. Первым делом он исследовал тюрьму, по которой ему приходилось ходить в 3 погибели из-за низкого потолка. Результат исследований не обрадовал. Дела обстояли намного хуже, чем могло охарактеризовать слово «плохо». «Основа создала хорошую тюрьму, тут все работает, не ломаясь. Но в случае поломки она могла устранить любую неисправность дистанционно при помощи робота, который сейчас без дела отдыхает где-то под полом. Но после того, как был уничтожен командный центр, основа больше не управляет этим местом. Если она сможет построить новый командный центр, то управление вновь появится, но это будет совсем не скоро. Такая стройка быстро не закончится. Утраченное придется возвращать годами. И поэтому у меня к тебе, Скарк, есть вопрос. Ты точно уверен в своих силах? Комбайн, если ты не сможешь взломать его, будет функционировать как раньше? Или мы останемся без еды?» «Нет, не уверен. В подобном я не специалист. Будь мои способности со мной, то да, легко бы взломал. В своем нынешнем состоянии даже в память предков не погружусь. Не хватит сил. Просто потеряю сознание. Поэтому решение отрицательное, рисковать не стану. Лучше такое количество еды, чем ее полное отсутствие, и нам надо начинать думать, как решить новую проблему. Я прибыл, чтобы спасти тебя, но не рассчитал сил, и теперь мы оба пленники основы, мы оба в ее тюрьме. Росс, ты все еще уверен, что происходящее идет по твоему плану?» «Безусловно, все идет так, как я и хотел. И никак иначе. «Мне вполне комфортно, Скарк. Да, неувязки имеются, но без них обойтись нельзя, они всегда были и будут». «Да, я забыл, тебе комфортно, потому что у тебя нет эмоций. Когда я забрался в разум берсерка Ракхара, то не сразу понял, что случилось. А когда понял, то было поздно. Ловушка уже сработала, и выбраться было нельзя. Там, в разуме медведя, я беседовал с тобой, Михаил. Там осталась часть тебя. Ты раздробил сознание. Нынешний ты лишен эмоциональной составляющей. Эмоции остались у фантома. Не скажешь, для чего ты лишил себя эмоций?» «Попасть в тюрьму основы входило в мои планы», — с нотками загадочности ответил Росс. «Но знать точный срок заточения я не мог и не мог знать условий. Я лишил себя эмоций для того, чтобы не сойти с ума. Как оказалось, зря. В столь роскошной тюрьме можно было прожить и полностью нормальным». «Нового не услышал», — сказал Скарк. «Но не восхититься содеянным не имею права. Росс, ты прекрасный стратег. Ты сделал невозможное. А теперь главный вопрос. Способ решения данной проблемы уже имеется или она уже решена?» «Мне кажется, что второе. Проблема уже решена, чувствую это. Мое чутье никогда не подводило и никогда меня не покидало». «Да, твое чутье, Скарк, сейчас с тобой. Оно не покинуло тебя даже в таких далеких далях. Я решил проблему. Решил почти сразу и могу тебе рассказать или даже показать, как это было сделано. Жаль, что не вышло по-идеальному, и тебе выпала роль катализатора, который в ходе процесса превратился в топливо». Нахмурившись от непонимания сказанного, Скарк выдал определение прозвучавшего слова. «Катализатор ускоряет процесс, но не расходуется. Топливо не катализатор, оно тратится». «Что ты имеешь в виду? Рос, чего я не знаю? Ты обманул меня?» Михаил покачал головой и максимально успокаивающим тоном сказал: «Не позволяй эмоциям одолеть тебя, Скарк, и не дай ему ворваться сюда. Там, снаружи, не Сахаши Ракхара, а все, что нас окружает, не тюрьма основы, а лишь построенные на просторах умирающего разума им же, умирающим разумом, ее полная копия. Дела обстоят чуть иначе, Скарк. Намного сложнее, чем нам хотелось бы. Ты спас меня, за это спасибо. Но на самого себя твоих сил не хватило. Я хочу спасти тебя. Пытаюсь это сделать, но пока что не могу. Это последний способ. Больше не держу остатки твоего умирающего разума в неведении. Теперь ты знаешь, что это все нереальность». Древний испугался услышанного. И страх не заставил себя ждать, потянул за собой панику и агрессию. Помня, что сказал Михаил, Скарк не без усилий заблокировал эмоции. Полностью холодный разумом, он задал вопросы. «Что ты спрятал в голове берсерка Ракхара? Во что я вляпался? Рассказывай!» «Я знал, что основа изменит меня. Знал, что стану обычным человеком, и поэтому мне пришлось разбить свой разум на две части. Мне пришлось позаботиться о возвращении себя нормального, не лишенного способностей. Часть меня, что жила в разуме берсерка, действовала без моего ведома. Она могла принимать самостоятельные решения. Изначально моим спасением должен был всецело заниматься Ракхар, но шанс удачного исхода был крайне низок. Лучше тебя, Скарк, с этим непростым делом не справился бы никто, и ты, как по заказу, попался в мой капкан. Ты стал исполнителем этого непростого дела. Та часть меня из разума Ракхара, когда ты влез к нему в мозги, она переместилась к тебе и подчинила себе твой разум. Ты сам, того не ведая, был моей марионеткой. И пока снова думала, что упекла меня в тюрьму, я делал все, что мне нужно, твоими руками и способностями. А затем я спас сам себя, и теперь пытаюсь спасти тебя, потому что в ходе моего спасения ты довольно сильно пострадал». «Нет!» Скарк все-таки вспылил. Ему хотелось вскочить, но он не стал этого делать. Нечто снаружи тюрьмы тут же активизировалось и принялось рвать и стучать. Стало казаться, что еще немного, и оно ворвется внутрь. Успокойся. Только спокойствие может спасти тебя, Скарк. Нет, я не могу успокоиться. В том разговоре, где ты был фантомом в разуме медведя, я предлагал тебе свой разум как вместилище. Ты отказался, а затем якобы отпустил меня из ловушки, но при этом позволил мне узнать все, что обо мне думаешь. Ты показал свои мысли, думал о том, что убьешь меня, вызвал мою агрессию к себе. Ты слишком подлый, Рос. Это было нечестно. Я ведь мог понять, что эта ловушка создана не ради разговора, но нет! Мое избыточное высокомерие привело меня к беспомощности. Ты знаешь все мои мысли. Ты изучил весь мой разум, и сейчас тебе известно, что после победы над Основой я хотел избавиться от тебя, твоего сына, твоего внука. Вы трое, я бы уничтожил вас. Что ты скажешь на это, Рос? Не спасай меня, а просто добей. Скажу так. После победы над Основой в моем списке на уничтожение ты стоишь на первом месте, Скарк. Там, в еще не случившемся будущем, мы враги. Но здесь и сейчас союзники. Да, тебе страшно, но ты можешь прекратить бояться, ведь я уже принял решение. Добравшись до ледяного материка вплавь на Орлоке, ты совершил невозможное, Скарк. Ты вернул меня настоящего. Воссоединение моего раздробленного сознания требовало энергии, которой у меня на тот момент обычного человека, которого Основа упекла в тюрьму, в нужном количестве не было. Энергии нужно было не так уж и много. И если бы ее давали мы оба, то ничего страшного бы не произошло. Но для такого, так сказать, мягкого воссоединения раздробленного разума требовался еще один ресурс. Это время. А его у нас в тот момент совсем не было. Зверь Ракхара, когда он принес тебя к моей тюрьме, еще оставался под твоим зыбким контролем, но после того, как начал жрать мои припасы, контроля лишился окончательно. И в конце трапезы он должен был заняться тем, для чего когда-то создавался — уничтожением врагов. А мы с тобой для него именно враги, и участь нас ждала незавидная. Я все это понимал и принял решение произвести быстрое, но при этом довольно жесткое воссоединение. Именно для этого потребовался ускоритель процесса. Катализатор, которым стало твое тело. В теории катализатор должен был ускорять процесс, но при этом не расходовался. Но всего предусмотреть было невозможно, и в определенный момент ты перестал быть катализатором. Ты стал обычным топливом, сжигаемым в ходе процесса. И если тело, которое пострадало, не было проблемой восстановить, то с мозгом все обстояло немного сложнее. Я почти полностью сжег твой мозг, Скарк. Я совершил очень большую ошибку. Я, увы, не бог. Ты сказал, что уже принял решение, но не сказал, какое. Какое решение ты принял, Рос? Скажи мне. Да, я принял решение. Одному мне, Скарк, Основу не победить. И поэтому мне придется тебя спасти. Как долго это будет продолжаться? Недели, месяцы или, может, года? А ты сам? Как можно было спать столько времени? Скарк за прошедшие 3 дня заметно изменился. Он больше не чувствовал усталости и теперь мог перемещаться по тюрьме сколько ему было угодно. Михаил его не покидал, все эти дни находился у себя в комнате, но почему-то постоянно спал, и разбудить его было невозможно. Но сейчас, именно на 3-е сутки, он проснулся и почти сразу был подвержен бомбардировке вопросами. То, что я спал, сном не являлось. Тебе хотелось видеть меня таким, и ты видел. Михаил, поднявшись с кровати, принялся расхаживать по заметно увеличившейся комнате. И первым делом подметил. Пространство стало больше, значит, результат положительный. Я опасался, что будет хуже. Но прогноз благоприятный. Ты поправляешься, Скарк. А при чем здесь пространство и как оно могло увеличиться? Древний уселся прямо на пол и стал чуть ниже собеседника. И вообще, Как это связано с моей болезнью, Михаил?» Проигнорировав вопрос, Рос поинтересовался. «Ты спал?» Ответом стал одиночный кивок и слова «Конечно, спал. Сон — лучшее лекарство, я спал 3 раза». «Да, силен, зараза, поспать умудрился и не помер до конца. Да, еще и 3 раза». Остановившись и внимательно поглядев на Скарга, Михаил покачал головой, а затем принялся вновь ходить по комнате и заодно рассказывать. «Мы не в реальности, Скарг, я объяснял тебе это и давал наказ не спать ни в коем случае. Но ты, видимо, забыл об этом, а потом, поспав, забыл большую часть всего, что я тебе говорил. Эта тюрьма, она вообще не тюрьма, а плод воображения. И снаружи сюда рвется не Сахаши Ракхар. Это тюрьма, твои живые мозги, все, что уцелело. Остальное, что ее пытается сейчас разрушить, зовется процессом смерти. Когда я ушел из твоих поврежденных мозгов в реальность, тюрьма была меньше, а ты выглядел хуже. Восстановить мозг довольно сложно, но реально. И усилия для этого требуются немалые. Да, черт, как же это сложно! Неужели мне придется объяснять все заново? Да, придется. Второе объяснение прошло заметно быстрее, и вопросов было задано 2 раза меньше. Но и по окончанию разговора Скарг повел себя иначе, более агрессивно. Получается, что я был марионеткой? Марионеткой Росса! И как, ты доволен? А где благодарности? Почему не говоришь спасибо за спасение? Даже факт того, что часть твоего разума сидела в моем сознании, не отменяет главного. Спас тебя именно я. Я — спаситель. Мое тело было использовано для этого. Было использовано без моего ведома. Но именно я его полноправный и единственный по праву рождения хозяин. Где мое спасибо, Рос? Спасибо тебе, Скарг, — спокойно ответил Михаил. Теперь он сидел на полу, а древний расхаживал по комнате. И комната эта на глазах уменьшалась, ведь гнев давал свои результаты. Отрицательные, конечно же. Потолок снижался быстрее всех, и в определенный момент гигант ударился об него головой. Удивившись этому, он сперва растерялся, а затем, слегка присев, напуганно спросил: «Ты говорил не психовать. Я что, делаю хуже?» «Уже сделал и продолжаешь делать. Хочешь умереть окончательно и безвозвратно, дерзай, психуй, развлекайся. Мне ты не навредишь, я здесь лишь гость, и легко могу уйти к себе в собственные мозги по одному лишь щелчку пальцев. Ну что, психуем дальше?» «Нет, я уже успокоился и больше не психую». Скарг даже уменьшился в размерах. «Можно что-то сделать? Вот все это потраченное, как его вернуть?» «Ждать, иначе никак. Не буду говорить о происходящем снаружи, хорошего там пока нет. Но все, что мне было по силам, я сделал, и твое лечение не останавливается ни на мгновение. Увы, но знать, сколько времени оно продлится, не дано никому. И гарантировать, что ты вернешься прежним Скаргом, я тоже не буду. Поживем — увидим». «Прежним мне не вернуться никогда. Ты, Рос, отлично умеешь учить даже таких, как я. Совсем недавно мне казалось, что в нынешнем времени я самый настоящий бог. Ты убедил меня в обратном. Мастерски спустил на землю. За это спасибо». Покинув разум древнего, Михаил вернулся в реальность. В его отсутствии почти ничего не изменилось. За одним маленьким исключением. Лишившийся контроля Урлок не заставил себя ждать и предпринял попытку свалить на материк. В примитивных мозгах зверя имелись некоторые понимания. Он знал, что столь тяжелый путь в одиночку не одолеть, но отказаться от бегства все равно не мог. Связь с Берсерком была сильнее его. Больше всего на свете он хотел вновь оказаться рядом с Ракхаром. Только ему и никому более Сахаши был готов подчиняться по собственной воле. Так было когда-то закодировано его сознание, и полностью уничтожить эту кодировку могло лишь полное разрушение мозга. Найти беглеца было несложно. Только-только до океана добрался и в воду со всей высоты сиганул. При желании, зная особые приметы разума подчиняемого, Михаил мог бы попробовать забраться в чужое сознание на расстоянии в несколько сотен километров, ведь столь сильна была его способность контролировать чужой разум. И именно ее Рос считал самой важной. Все остальное — телекинез, пирокинез, левитация и прочее — все они были не такими важными. Без них обойтись было реально. Без умения подчинять себе волю других — нет. Сознание мутанта виделось Михаилу пульсирующим красным пятном. Зверь не мог считаться разумным. Он был создан как прилагательное к разуму берсерка и безоговорочно ему подчинялся, потому что, по сути, навсегда привязывался только к одному хозяину. О подчинении другим разумным не могло быть и речи, и всякий, кто пытался установить с мозгом зверя ментальную связь, а затем попытаться подчинить его себе, получал заметный отпор. Примитивное сознание Орлока умело огрызаться, отвешивало пришельцам отрезвляющие оплеухи, но главной целью, конечно же, было другое. Если кто-то вторгался в мозг зверя на расстоянии и пытался поработить его, то первое, что делал Орлок, это начинал искать наглого пришельца. А затем, когда находил, то откусывал наглецу и дураку голову. Вот что делал Сахаши со всяким, кто имел смелость попытаться подчинить его. Но всякие, как оказалось, тоже умели удивлять. Рос и Скарк, только они и никто более, были известны мутанту как сильные. Он хорошо их запомнил и до невозможности возненавидел. Эти двое, стоило им захотеть, влезали в его сознание и делали там все, что им заблагорассудится. Даже Ракхар, его полноправный хозяин, не позволял себе такого. Он мог просить, но никогда не заставлял. А эти? Эти только и делали, что требовали и требовали. И сейчас один из них вновь навалился всей своей силой и почти без усилий подчинил. «Я оценил твое рвение к смерти», — сказал Михаил, когда зверь вернулся и покорно улегся к его ногам. «Но как бы ты ни хотел этого, я не позволю тебе умереть». «Вот когда вытащишь нас с этой ледяной пустыни, тогда делай все, что пожелаешь. Хочешь умереть — умирай. Хочешь вернуться к Ракхару — возвращайся. Но я обещаю, что как только ты вытащишь нас, ты сразу же станешь свободным. Обещаю! И еще я обещаю, что больше никогда не буду подчинять тебя, что вот это подчинение, оно последнее. Да, такой будет моя благодарность. А слово, ты знаешь это. «Я держать умею». Воля Орлока была подавлена, но он все равно слышал все, что говорил человек. И сказанное было даже немного понятно ему. Осознав, что речь идет о хозяине, зверь на мгновение испытал всплеск радости, которая напрочь подавила бушующий в его сознании гнев. Но лишь на мгновение, а затем все вновь вернулось на место. «Не вышло», — раздосадованно сказал Михаил. Еще один эксперимент мягкого подавления воли Орлока он записал в своей памяти как неудачный. И пришел к окончательному выводу, что этот зверь и вправду никому, кроме хозяина берсерка, добровольно не подчиняется. А это значит, что с подобными экспериментами можно закончить. Даже без подчинения, а по праву сильного. «Тебя давно не было». Скарк сидел на куче мусора и выглядел одновременно жутко и комично. Поросший волосами, грязный и в лохмотьях. Да, он давно не занимался своим внешним видом и сильно походил на бомжа-великана. А еще в помещении сильно воняло. Что-то протухло. Михаилу был знаком этот запах, так пах разлагающийся человек. Глядя на одичавшего древнего, Рос сказал: «Мы не в реальности, если ты не забыл. Все происходящее рисует твой поврежденный разум. Стоит тебе захотеть, и будет чистота и порядок». «Тебя давно не было», — повторил древний. «Спать столь долго нельзя. Получается, что ты не спал». «Я не спал, ты прав. На самом деле меня вообще не было в твоем разуме. И ты опять забыл, я ведь запретил тебе спать». «Нет, я ничего не забыл, и я не спал, я все помню. Тебя не было 3 года. У меня есть часы. И у меня было где делать записи. Посмотри на потолок». Михаил посмотрел и увидел, что белая поверхность потолка имела большое количество царапин. Для удобства счета все они были размещены столбиком. Чтобы сосчитать количество прошедших дней, потребовалось совсем немного времени. Их было 1123. Число внушительное, а это значило, что случилось нечто незапланированное. 3 года, говоришь? Рос принялся осторожно прохаживаться по помещению и думать вслух. Это не должно было происходить именно так. Но раз случилось, то отрицанием мы заниматься не будем. В реальности сейчас идет всего лишь 22-й день. Да, Скарк, ты прибыл на остров 22 дня назад. Не нужно так удивляться, я не обманываю тебя. Это странный феномен, никогда не случавшийся прежде. Мне с ним точно не доводилось встречаться. Время здесь и в реальности течет по-разному. И это хорошо. Можно думать и гадать сколько угодно. Тут проходят дни, а там в реальности всего лишь минуты. Но есть и еще что-то. На меня в данный момент наваливается что-то тяжелое. Мой мозг словно отравляют ядом. Сознание понемногу уплывает. Мне срочно нужно выйти в реальность и попробовать разобраться во всем именно там. Я не могу. Не могу больше находиться в этом проклятом месте. Схожу с ума. Слышишь меня, Рос? Я не в себе. Скарк начал вставать, мусор с его одежды посыпался на пол непрерывным потоком, некоторые субстанции происхождения непонятного и наверняка дурно пахнущие не падали, а оставались прилипшими к древнему человеку. Михаила все это навело на одну мысль. Восстановление мозга шло слишком медленно, не по причине плохой регенерации, а по причине накопления в уже восстановленных частях вредных токсинов, таких, от которых тело было не способно избавиться самостоятельно. Нужно было срочно выйти в реальность. Ошибки требовали скорейшего исправления. Эти токсины, они уничтожали не только Скарга, но даже и на него, Росса, были способны влиять. А ведь он здесь был пришельцем, и у него имелось свое, полностью здоровое тело. Погружение в разум древнего имело свои минусы. Присутствовать в реальности Михаил не мог, а значит, и не мог контролировать все, что там происходило в его отсутствии. Учитывая, что они находились на ледяном материке, проблем было не так много. А точнее всего одна — Урлок. Рос давно освободил его и пообещал себе, что новых вмешательств в разум мутанта делать не будет. Покорство. Хотел этого или нет, эта переросшая псина отныне должно было осуществляться другими методами. Не мощью разума, а силой физической. Никаких пряников, а только кнут и много боли. Мутант, еще пока что не сломленный физически, не покоряющийся морально по собственной воле и поэтому не оставляющий попыток свалить на материк, в целях безопасности был заперт в ледяную тюрьму, которую Михаил устроил на глубине пары сотен метров, приспособив под нее одну из многочисленных трещин, имевшихся во льдах. Урлок по характеру был зверем упрямым. Ледяную преграду крушил не прекращая, но освободиться быстро был не в состоянии. На то, чтобы выйти из заточения, ему требовалось 5-7 часов, и поэтому именно таким был интервал обновления ледяной тюрьмы. Каждый раз, когда зверь был готов выбраться на поверхность, Рос вмешивался и помещал его в новую, заранее подготовленную трещину, а затем устраивал обрушение, тем самым погребая пленника заживо. Такой метод пленения работал уже несколько дней, и у человека, а также у зверя, успел выработаться некий автоматизм. Один упрямо создавал тюрьмы, а другой упрямо выбирался из них. Сдаваться пока что не хотел никто. Тело Скарга, подключенное к питательному комбайну, виделось Михаилу как сборище цветных нитей и элементов. Скелет отображался серым, и с ним все было в порядке. С мышцами и сухожилиями дела обстояли чуть хуже, но тоже не так плохо. Они светились голубым и желтым. Внутренние органы были всех цветов радуги и без конца мерцали, изменяя цвет по лишь им известному алгоритму. Все это, так или иначе, было в нормальном состоянии, и если бы древний человек очнулся, то он бы легко восстановился за несколько часов. Но нет, очнуться он не мог, и причиной тому был светящийся черным мозг. Лишь небольшая сфера в его середине мерцала бледно-розовым, но вся также была пронизана черными нитями и какими-то такими же черными точками, двигавшимися медленно, будто замерзающие насекомые. Именно эти нити и точки были той самой причиной, по которой организм древнего не мог восстановить сам себя. Росс заговорил снова. Все оказалось проще. Просто я, как обычно, все усложнил. Это отрава в твоих мозгах, Скарк, увы, ее можно убрать лишь вручную. Инструментом был телекинез. Будто дирижер, Михаил принялся рвать черные нити на кусочки, а затем выгонять их из живой части мозга в мертвую. Живое, розового цвета, медленно и осторожно стало освобождаться от поражающей его черноты. Чернота, которую можно было смело назвать мертвечиной, не хотела сдаваться, но хирург, который умел видеть неисправности организма без рентгена, а оперировать без скальпеля, был упрям и имел одну хорошую привычку — всегда доводил начатое до конца. И в этом нелегком деле он себе не изменил. По прошествии нескольких часов мозг древнего по имени Скарк был полностью очищен, а затем почти сразу же заработала его безупречная регенерация. «Утомился, однако», — устало сказал Михаил, когда закончил работу, которая отняла почти все его силы. Приступая к ней, он не думал, что на это уйдет столько ресурсов. И главнейший ресурс, время которого прошло слишком много, создал серьезную проблему. Урлок, зараза такая, почти сломал ледяную тюрьму и в ближайший час обещал вновь стать свободным, и его требовалось срочно остановить, потому что слабость Росса он уже почувствовал и спешил найти его и убить. Как-то все не по сценарию складывается. Надо исправлять недочеты. Или все может совсем через одно место пойти. Да, Скарк? Древний, состояние которого улучшалось прямо на глазах, не ответил. В сознание он еще не пришел, и поэтому Росс решил поговорить с ним там, в глубинах подсознания. В реальности, которую разум Скарга создал для того, чтобы выжить. Бардака и грязи больше не было, и тюрьмы, как ограничивающего элемента, также не стало. Скарг сидел на берегу моря и любовался бушующим штормом. Стихия, вероятнее всего, в данный момент была отображением его настроения. Михаил, глядя на все это, окончательно убедился, что сделал все правильно, и сказал. «Я вылечил тебя, Скарк. Дальше сам. Ты отлично регенерируешь». «Я погибал. Погибал беспомощно. Ты использовал меня как батарейку. Скажи мне, Рос, доводилось ли тебе быть батарейкой? И не простой, нет, а беспомощной, связанной с силой чужого разума по рукам и ногам. Я вот был в такой ситуации, а ты?» Песка на пляже не было, лишь только камни. Грубые, все темных цветов, холодные и мокрые. Сидеть на таких не хотелось, и поэтому Михаил остался стоять. И после недолгой паузы ответил. «Да, доводилось. Я был на твоем месте, а ты был на моем. Показать?» Скарк молчал довольно долго. Искал в памяти, в ее многочисленных вариациях, подтверждение услышанного, а отыскав, тихо ответил. «Да, такое и вправду случалось. И я тебя не пощадил. В той реальности мы были врагами. Ты там оказался значительно слабее себя нынешнего, Рос, и поэтому погиб. Сейчас все иначе». «Враги» — слишком громкое слово, Скарк. «В той реальности я был твоим препятствием. Я помешал тебе, и поэтому ты устранил меня. Сейчас все иначе, в этом ты прав. Если бы в тебе не было нужды, то я бы ни в коем случае не стал оставлять тебя в живых. И тем более спасать. Но ты знаешь, что без тебя мне не справиться». Древний, прекратив смотреть на воду, повернул к Михаилу голову и спросил. «Снаружи все хорошо. Мне не кажется. Тревога в твоем голосе правдива, или это еще одна игра, правила которой я пока не понял?» «С Снаружи все не так хорошо, как хотелось бы. Я слишком истощен. Не рассчитал сил, пока восстанавливал твой мозг, Скарг». Михаил подмигнул древнему и, пожав плечами, побрел прочь от берега. А затем тихо добавил. «Я возвращаюсь в реальность и жду твоего возвращения, Скарг. Без тебя мне его не одолеть». Улица встретила жутким холодом и хлесткими ударами ветра. За время, которое Михаил провел внутри автономного модуля, созданного для него основой и являвшегося персональной тюрьмой, погода успела заметно ухудшиться. Сил, чтобы создать кокон спокойствия радиусом хотя бы в пару метров, не было. Точнее, они были, но тратить их на такие пустяки Рос не собирался. Все силы, все без остатка, нужны были лишь для одного — грядущего боя с мутантом. Неравного, к сожалению. Но варианта, кроме как победить, у человека не было. Потому что в ином случае ему сулила неминуемая смерть. «Не ходи вокруг да около и не трать силы впустую, мимикрия тебе не поможет. От меня не спрячешься. Я настроился на твою кровеносную систему, ее пульсации показывают тебя». Михаил шел осторожно, потому что боялся упасть в любую из множества ям. Прежние схватки из еще недавно ровного льда сделали настоящую полосу препятствий, а метель и снег ее хорошенько замаскировали. Замедлил сердцебиение почти до нуля. Рос, просканировав пространство, решил, что более подходящего места для боя можно не искать. Площадка радиусом в несколько метров была почти идеально ровной. Лед был крепок и точно не должен был обвалиться. Никаких щелей, трещин в нем не имелось, на него можно было смело положиться, ему можно было доверять даже больше, чем самому себе. Расслабившись, Михаил сказал: «Только полная остановка кровотока поможет тебе спрятаться. А в остальном это лишь пустая трата сил. Мутант, ты можешь нападать, тянуть время дальше не имеет смысла. Бейся со мной!» Рос говорил не просто так. Одновременно с этим он посылал в мозг Урлока образы всего, о чем шла речь. По сути, зверь получал просто картинки, которые были идеально адаптированы для его примитивного мозга. И это работало. Мутант все понимал, и то, что требовалось, происходило. Картинки его злили. Резкое изменение скорости сердцебиений не укрылось от Михаила. Это был характерный звоночек, что скоро должна случиться первая атака. И она случилась. Мутант сорвался с места в один миг и, преодолев разделяющие их несколько метров, попытался раздавить человека своей огромной массой. И сильно удивился, когда вместо желаемого результата произошло нечто иное. Он никак не ожидал натолкнуться на твердое, на что-то сильно похожее на скалу. Победоносный хруст, которого Урлок так ждал, так и не порадовал его слух. А затем случилась контратака. Поймав мутанта заранее выставленным щитом, Рос не стал медлить и, отбросив громадину телепатическим ударом, принялся раз за разом создавать в уязвимых местах зверя силовые мясорубки. Кости, мышцы и жилы — все становилось единым, все скручивалось, смешивалось и рвалось. Целой оставалась лишь кожа, потому что Урлока требовалось покалечить на время, с возможностью скорого восстановления. Никакого членовредительства и никаких оторванных конечностей. «Даже сильно ослабевший, я сильнее тебя». Михаил победоносно поставил ногу на обездвиженную голову противника. Остальное тело вместе с покалеченными зонами подвижности лишено не было, и поэтому зверь не упускал возможности освободиться из невидимых ему тисков. И любое из движений создавало огромную боль. На это и был расчет. Но и терпение у мутанта было не занимать. Страдания его вообще не удивляли, он к ним давно привык и поэтому почти не обращал на них внимания. «Такой же упертый, как и твой хозяин. Ракхар, если бы видел это, сдох бы от гордости за свою зверушку. Если ты сдохнешь раньше него, то я передам ему эти воспоминания. Пусть поплачет, когда узнает, кого он потерял. Зверь, получив порцию картинок, которые хорошо донесли до него сказанное, совсем взбесился и стал увечить себя с еще большим остервенением. Он выкручивал и без того переломанные конечности, трещал позвонками и выдавал жуткие, ни на что не похожие звуки. И одновременно с этим он умудрялся излечиваться. Его регенерация, по праву считавшаяся самой эффективной, умудрялась восстанавливать даже невозможно страшные повреждения. Убрав ногу с головы, Михаил отошел от Орлока на несколько метров и только тогда прекратил его сдерживать. Освободившись, мутант тут же предпринял попытку броситься на обидчика, но переломанные конечности позволили ему лишь попытаться ползти. Издав недовольный вопль, в котором одновременно слышались разочарование и ненависть, но точно не было страдания, зверь перевернулся на спину и стал сосредоточенно излечиваться. На потерю массы, которая неизбежно случалась из-за таких колоссальных трат энергии, ему было просто наплевать. Росс, благодаря зрению рентгену, мог вживую наблюдать сращивание раздробленных чуть ли не до состояния муки костей, которые к тому же были перемешаны с мышцами и жилами. Фарш, сдерживаемый одной лишь кожей, в секунды возвращался в прежнее состояние, и это зрелище завораживало даже Михаила. «Регенерировать ты мастак, но как долго ты сможешь показывать такие же фокусы без подпитки? На восстановление тратится уйма энергии, ты сжигаешь сам себя. Восполнить запасы можно будет лишь одним способом. Тебе будет нужна еда. Много еды, но качественно питаться, если не забыл, ты возможности не имеешь. И ты уже потерял более 20% массы. Советую наконец-то покориться. Покорись, и все эти унижения тут же закончатся. Покорись добровольно, упертый ты мутант». Нет, Росс даже не думал, что все будет так просто. Ожидать, что мутант сдастся после столь простой взбучки, было глупо, и Орлок не подвел, сдаваться не стал. Восстановившись, он снова попер на наглого человека и вновь попался в ту же ловушку. Все его конечности, которые он не без усилий собрал, опять превратились в месиво. Но на этот раз досталось и внутренностям. Михаил раздавил ему одно из сердец, а из почек, печени, половины легкого и части кишок состряпал ливерную колбасу. Главное — замедлить регенерацию, довести до самого критического состояния. И регенерация замедлилась. Можно было сказать, что ее вообще не стало. Зверь, бьющийся в конвульсиях, стал медленно умирать. До Росса не сразу дошло, кто пытался вступить с ним в диалог образов. До этого лишь он мог слать мутанту мысленные картинки, но ответной почты не было. Все, что происходило в мозгах Орлока, Михаилу всегда приходилось читать самостоятельно, и полученная информация, чтобы быть понятной, требовала особой обработки. Так было из-за разницы сознания, ведь чем примитивнее живое существо, тем сложнее было понять, как думает его мозг. С разумными, как это странно ни звучало, все обстояло намного проще. Их мозги были как клоны, похожи друг на друга, и думали все они, даже сам Михаил Росс относился к этим всем, одинаково. Но Орлок, прежде всегда считавшийся больше неразумным, нежели носителем разума, сумел удивить. Пусть это был диалог образов, но он все равно оставался диалогом, а разговаривать, как правило, были способны лишь обладатели разума. Неразумные говорить не умели. Получаемые Россом от мутанта образы сыпались сплошным, но упорядоченным потоком. Они были просто картинками, но имели смысловое содержание, и человеку, когда их стало невозможно много, не составило труда собрать из них так называемое видео, на котором Орлок ясно дал понять, что его устроит любой расклад, даже смерть и последующее разложение. Притом во всех подробностях, начиная от трупных мух и заканчивая жуками, которые жили лишь на Тауране и питались исключительно костями. Смерть и никакого добровольного покорства. Только так и никак, кроме этого, хотел донести до Михаила зверь. И это у него получилось. Но помимо этого было показано кое-что другое. И вот оно-то и оказалось самым важным в странном диалоге. Мутант, как выяснилось, был существом предельно высокомерным. Он считал себя исключительным творением и поэтому подчинялся только такому же исключительному творению — берсерку. Что касательно остальных разумных, неважно каких, древних людей, людей современных или простых медведей, всех перечисленных Урлок считал неким примитивом. Впрочем, так считал и его хозяин, берсерк Ракхар. В этом они были двумя сапогами одной пары. «Считаете себя уникальными и непревзойденными», — пробормотал Михаил, принявшись чинить все повреждения мутанта, которые сам же и нанес с безопасного расстояния. «Ну, считайте, это ваше право. Жаль, что здесь нет Ракхара. Ему все то, что я буду сейчас тебе показывать, также не мешало бы увидеть. Но ладно, нет и нет. Сейчас фильм из фрагментов моей жизни посмотришь лишь ты один. А затем мы посмотрим кое-что не менее интересное. И после этого поглядим на то, как сильно изменится твое мнение касательно твоей исключительности».